Ты необыкновенно ласковый и нежный, Рэп. Я люблю тебя. Я тоже люблю тебя, Чармен. Она прислонилась к стене из долларов и заплакала, совсем беззвучно. Сначала Тефлер, затем Кнап и, наконец, Фюсли отвели взгляд, не в силах дольше глядеть на нее и на него. В тот момент он был похож на человека, которого распинают. Теперь можешь опять отвезти меня туда, Рэп. Пусть они снова запрут меня. Многочисленная охрана, расставленная снаружи, по знаку Кнапа пропустила их обоих. Даже после того, как двери закрылись, Тефлер не двинулся с места. Кнап сказал ему: «Идите домой, мой мальчик. Все кончено. Что мы будем делать со всеми этими деньгами? Возвратим их туда, откуда взяли. Что еще можно сделать?» Тогда уж Тепфлер кивнул. Разумеется. Теперь и он пошел к выходу. Тадеуш, повернувшись в полоборота, Тепфлер просто сказал: «Знаю, я должен молчать». Он ушел вслед за ними. И говорить с кем бы то ни было, у него не было никакого желания. Тепфлеру больше хотелось плакать. Ему тоже. Чармен Пейдж умерла 17 января 1961 года. Обычно все рождественские праздники она проводила в кругу семьи. Вот и на этот раз она приехала в сопровождении двух своих эфиопок, да еще другой женщины, как оказалось, врача, не отходившей от нее ни на шаг. В течение двух недель, которые она провела сначала в Нью-Йорке, затем в Коннектикуте, она выглядела вполне жизнерадостной и даже веселой. Хотя временами в глазах у нее опять появлялась лихорадочная тревога, и швейцарка, ее звали Марта Ходлер, заметив это, сразу тихонечко приближалась к ней, чтобы вовремя оказать помощь. Но дальше ничего не происходило. И Чармен с улыбкой говорила ей: «Все хорошо, Марта». Она обожала детей Дэвида и Дианы Сатиньяс, и в этом году, так же, как прежде, привезла с собой неслыханное множество подарков, в том числе настоящие швейцарские шале из дерева, 6 полностью обставленных комнат и даже со смешной кукушкой, которая в самые неожиданные моменты высовывала головку из ящика и кричала хриплым фальцетом: «Детское время, у умных детей родители без ума!» И все это в масштабе 1:10, включая трубу. Так что слуги-гавайцы, когда им надо было сделать уборку в шале, установленном в глубине сада, вынуждены были ползать на четвереньках, а иногда даже на животе. Игрушку собирала специальная бригада плотников, прибывших на грузовом самолете из Цюриха. Дети были в восторге. И, конечно, они изо всех сил упрашивали родных, чтобы им разрешили провести каникулы в их собственном доме, в компании двоюродных братьев и друзей, с которыми они запирались в шале и проводили свои тайные совещания. В результате вечером, чтобы извлечь их оттуда и отправить в ванную, приходилось вести долгие переговоры с участием парламентеров. Они явно боготворили свою тетушку, способную придумать такое. Так же, как боготворили ее все родственники, включая родителей Сатиньяза и, конечно, его жену. Когда он пытался заговорить о том, что сам боязливо называл нервозностью Чармен, они пожимали плечами, а иногда даже упрекали в том, что он без конца муссирует эту тему. Чармен эксцентрична, но такой она всегда была, с самого детства. Что же в этом нового, и зачем волноваться по этому поводу? Разумеется, они уже знали о ее браке с этим Климродом, которого никто или почти никто не видел, кроме Дианы, встречавшийся с ним раза два,